Для полноты картины я должен немного рассказать о себе. С 2007 по 2010, после сержантской учебки частей ОВГО, я уехал на контракт в Чечню в 46-й оброн. Мне было очень интересно увидеть настоящую службу. Отец, несмотря на то, что когда-то предлагал мне поступать в военный институт, начал отговаривать меня ехать в Чечню и решил, что все сделаю сам. В мой гениальный, как тогда мне казалось, план входило отслужить в армии и вне конкурса поступить в военный институт. Несмотря на то, что тогда не все было идеально, теперь, спустя 12 лет, я понимаю, что тогда служба там была намного серьезней. Решив, что обману систему, увольняюсь за полгода до окончания контракта. У меня уже было ветеранское удостоверение, которое давало мне право на поступление в военный вуз, а срочная служба вышла. Спустя год я готовлюсь к поступлению, прохожу комиссию и готовлю документы. Школу я закончил в 2005-м, тогда не было ЕГЭ, но теперь оно для всех обязательно. Мне, как ветерану, надо набрать проходной балл. Не готовясь, сдаю ЕГЭ, набираю необходимое количество баллов. Еду в военный институт в Саратове, но, как оказывается, мое ЕГЭ туда не пришло, и мне отказывают в поступлении. Помыкавшись там в поисках справедливости, посетив прокуратуру и не найдя никаких выходов, зарекаюсь никогда больше не иметь ничего общего с этой системой и несправедливым государством. Поступаю заочно на учителя истории, потому что вроде как надо иметь высшее образование, непонятно для чего, все так говорят, значит, надо. Вскоре я связываю свою жизнь с лошадьми. Сначала был конюхом, потом коноводом, отучившись в разных местах и по мере появления опыта становился берейтером, инструктором верховой езды, управляющим конезавода, и в итоге снова сблизился с государством, став ведущим зоотехником по лошадям, во многом известном теперь Мираторге. Изначально был очень рад этому, развивался в своей профессии, компания круто развилась благодаря госбюджету. Там работало около 300 американских и австралийских ковбоев, которые делились своим бесценным опытом. Вся компания — это купленная техника, скот, лошади и технологии у Запада за такие деньги, которые я не могу себе представить. Все вроде бы круто, но в 2017 году наше государство решает снова со всеми посраться, разрывая контракты со всеми американцами из компании «Мираторг» в ответ на санкции. Доходило до смешного. Их фоткали в баре, как они пьют пиво, и на основании этого разрывали с ними контракты. У всех от такого подхода было чувство стыда перед людьми, которые делились с нами бесценным опытом. Весь смысл, вся технология выращивания мраморной говядины Black Angus завязана на американских лошадях и коровах. Разорвав таким беспонтовым образом отношения, совет директоров ставит задачу об импортозамещении, абсолютно не вникая в то, что в России не производят амуницию Western и лошадей породы Quarter Horse не выращивают. В России была масса прекрасных лошадей, доставшихся нам от СССР, которые стали исчезать за последние 30 лет, но нет пород лошадей, которые по своим качествам подходили для этой работы. Но нет, задача была поставлена, как в армии, родить. Пытаясь найти шорные мастерские, которые способны сделать такую амуницию, я с ужасом убедился в том, что в России нет производства даже такой простой вещи, как трензель. Это обычная железка, вставляющаяся в рот лошади для управления ею. Пытаясь колдовать и оправдать свою должность, я собирал лошадей на Кавказе, на которых компания выделяла бюджет в 75 тысяч рублей. Это низшая цена за лошадь на рынке. При всем том, необходимо было отбирать, находить и торговаться, чтобы привести молодых и здоровых лошадей. На фермах рабочие были массово недовольны нехваткой лошадей и амуниции, из-за чего они не могли выполнять свою работу. Приезжая на вновь открытые фермы, я видел лошадей и коров в ужасном состоянии. Рабочие высказывали недовольство положением дел, фермы открывались одна за одной по требованию и плану совета директоров, но всем было плевать, как там обстоят дела, главное — план и отчетность. От меня требовали контролировать ситуацию и успокаивать людей любыми способами, обещать им то, что не случится. План надо выполнять, неважно как. Не хочешь ты, найдется другой, люди там — это инструменты, не более. В компании все знали, что, по сути, все это принадлежит Медведеву, его жена в совете директоров, не братья рулят компанией. Компания стала фактически монополистом, занимая Брянскую, Орловскую, Калужскую, Смоленскую и Калининградскую области. Общаясь с людьми, занимающими в компании высокие должности, среди которых также была большая текучка, мне приходилось не раз слышать, что в компанию вбухали столько денег, что у нее нет срока окупаемости, она живет за счет бюджета, за счет дотаций. В 2018-м появился новый сюрприз. В связи с попаданием совета директоров под санкции в компании начинаются новые ограничения. Всех ведущих специалистов лишают компенсации денежных средств за съемное жилье, начихав на трудовые договоры. Кто-то пытается отстаивать права, кто-то судится. Я решаю уволиться оттуда, понимая, что все это себе дороже. Мне и так не платили столько, сколько обещали при устройстве, а в итоге еще и лишили средств на съем жилья, то есть минус 15 тысяч рублей. Пожалев, что снова связался с государством, решаю, что, наверное, здесь мне не место. Начинаю искать возможности съездить за границу, вообще посмотреть, что это такое. Через месяц мне выпадает возможность съездить в Германию, в Баварию на обмен опытом по лошадям. Помню свое взволнованное состояние. Первая поездка за границу. Я так много слышал об этом, но информация была очень противоречивой. Кто-то отзывался восторженно, а где-то говорили, что там все педики, все ужасно и делать там нечего. Но надо увидеть самому и сделать выводы. В итоге я бесконечно удивлялся порядку, красоте, жизнерадостным людям, тому, что там полно пенсионеров, наслаждающихся жизнью, тому, что там в Баварии лошади почти на каждом шагу. Они там не предмет роскоши, и многие немцы умеют обращаться с ними. Обращаться настолько, что, ощущая себя в России профессионалом, в Германии я почувствовал себя дилетантом. Честно, я хотел остаться там. Но законных способов для этого не нашел, а денег для этого у меня, конечно же, не было. Спустя время и также не найдя себя в России, я твердо решил уехать, у меня было чувство, что на родине я не нужен. Для эмиграции по специальности подходила Австралия и Канада. Я учил язык и готовился. Но тут наступил ковид в 2019-м. Весь мир стал закрываться, а мне пришлось принять эту реальность. Безуспешно мыкаясь и подрабатывая с лошадьми в разных местах, а зарплата в этой узкой сфере падала, в начале 2021-го принимаю решение вернуться в армию. Года идут, а к 33-м у меня до сих пор нет своего жилья. Решаю, что это должно быть ВДВ, именно тот полк, в котором я вырос, 56-я ДШБ в Камышине. Несмотря на то, что министр обороны Шойгу решил его и расформировать, и перевести в город Феодосию, Республика Крым. Я решил, что значит судьба, если возвращаться в армию, то только туда, где я вырос. После трудности устройства на контракт мне приходит приказ прибыть в часть. 18 августа 2021 года я вновь подписал контракт. Изначально хотел подписать контракт в Камышине, 56-я ДШБ, в которой я вырос, где служил мой отец. Но, как я сказал выше, большие дяди наверху решили ее расформировать до состава одного батальона и перевести в Феодосию, Республика Крым. В Феодосии несколькими годами ранее уже был создан 181-й ДШБ, на базе которого и планировалось создание 56-го ДШП двухбатальонного состава. Я принципиально хотел служить в 56-й, поэтому поехал служить 18 августа 2021 в Феодосию в 181-ю ДШБ, чтобы с 1 декабря 2021 служить уже в 56-м ДШП. Прибыв в Феодосию 18 августа 2021 довольно-таки счастливым, быстро стал терять оптимизм от того, что видел. Пересек КПП, где показал документы с приказом о контракте, и передо мной открылись чудесные виды моего нового дома. Сразу за КПП маленький плац с ямами и раздолбанным бетоном. Перед ним стоят две старые раздолбанные двухэтажные казармы, старая столовая и небольшая площадка для занятий по десантной подготовке. Пока шел в отдел кадров, находившийся в одной из казарм, пересекая плац, наткнулся на двух спаривающихся собак. Добрые тети в столовой их регулярно кормят, из-за чего там отлично прижилась стая бездомных собак. Пришел в отдел кадров, сдал документы, и мне сказали, что командования сейчас нет, а так иди служи. Узнав, что моя рота находится здесь же, на втором этаже, иду туда. Поднявшись и познакомившись с несколькими контрактниками, узнаю, что офицеров здесь сейчас нет, в казарме жить контрактникам нельзя, потому что в моей роте половина срочников, да и кроватей свободных там вроде как нет. В общежитии мест тоже нет, да и общежитие, как меня предупредили сразу, в чем позже убедился, это клоака. Посоветовали сходить в соседнюю казарму в другой роте. Иду туда, объясняю проблему командиру другой роты. Он говорит, что здесь на этаже есть кубрик минометной батареи, они на полигоне, но там разведчики с 56-й пригнали технику. Началось переформирование, 56-я перегоняла сюда часть техники. Иду к ним, знакомлюсь, ребята хорошие, земляки, у них одна кровать свободная. Отлично, думаю, главное пока перекантоваться, скоро все наладится, ведь за забором уже с начала года строят новые казармы. Спустя год их так и не достроят, но это я забегаю вперед. В ходе общения с разведчиками меня расспрашивают и не понимают, зачем я подписал контракт. Рассказываю им про стабильность и ипотеку, а мне крутят пальцем у виска. Ладно, думаю, каждому свое. Примерно 10 дней я слоняюсь по части, пытаясь получить форму. В кармане осталось 15 тысяч рублей. В столовой кормят плохо, то еды на всех не хватает, то картошка в супе на воде сырая, то хлеб закончился. Знакомлюсь с товарищами по несчастью, которые так же, как и я, приехали сюда, подписав контракт, а теперь предоставлены сами себе. Помыться проблема, души сломаны, перебои с водой, из-за чего часто туалеты закрывались на ключ. Спустя дней 10 выдают форму, но только летнюю песчанку и зеленку. Берцев нужного размера нет, из-за чего, чтобы наконец-то начать служить, а не бестолку шарахаться по гражданке, иду и покупаю себе берцы. Присутствуя на утреннем построении, уже наконец-то по форме, думая, что сейчас все будет интереснее, начинаю приходить в ужас от того, что все это хрен пойми на что похоже. На плацу развивается два разодранных флага РФ и ВДВ, из колонки уныло играет гимн, половина военнослужащих его не поет. С 2007 по 2010 я служил контракт в 46-й оборон в Чечне. До 15 лет жил в 56-й ДШБ, постоянно ездил с отцом на полигон. Но увиденное сейчас было похоже просто на толпу людей в военной форме. После развода, на котором наконец-то появился мой командир роты, нас, новоприбывших, он ведет с собой разбирать какой-то мусор в контейнере под замком. Это были какие-то запчасти и тряпки, которых у него не хватало, а скоро должна быть проверка, и ему надо было это все пересчитать. И нас, человек 10, он взял с собой, даже не познакомившись с вновь прибывшими, а нас таких было 5. В итоге несколько часов мы в 10-ром перекладывали из одного места в другое какой-то мусор, который противно было даже брать в руки. Думал, ну ладно, наверняка потом будет иначе. Ведь еще в 2007-м на срочке, в учебке у нас были ежедневные занятия с утра до обеда, теория, тактика, физо. Столько лет реформ прошло, наверняка сейчас все стало лучше. Через несколько незапомнившихся ничем дней командир роты после развода в 18:00 решил все-таки показательно познакомиться. Дело в том, что в этот день я выказывал недовольство равнодушием командира, ему доложили, что контрактники недовольны командиром. Ротный показательно представился перед строем и стал подходить к нам по очереди. Мы назвали звание, фамилию, семейное положение и свой город. Когда очередь дошла до меня, я сказал, что с Камышина. Он, разглядывая меня, спросил: «Нахуя ты сюда приехал?» Стою и думаю о том, что мне не надо ругаться с начальством, поэтому пытаюсь отшутиться. Я разглядываю его, мы с ним ровесники по 33 года, но выглядит намного старше меня, с хитрыми глазками вкупе с лишним весом. Еще неделю ничего не происходит. Лишь один раз приходится идти в автопарк, в котором стоят уазики, козлы нашей роты, рвать траву. Иду, рву, думая, что не буду выпендриваться. Наконец-то наш молодой замполит роты по личной инициативе проводит нам занятия по тактике. Несмотря на то, что командование пыталось всех отправить на очередную бесполезную работу, чтобы создать видимость занятости. На следующий день едем на стрельбы, встаем в 5 утра, 3 часа строимся и ждем КамАЗы. Едем, приезжаем в 12:00, строимся, стоим. Командованию на полигоне не нравится, как заполнена какая-то бумажка. Майор рвет лист и кидает в нашего молодого замполита перед строем. С какими-то истеричными воплями орет, что стрельб из-за этого не будет. Весь строй стоит и смотрит с презрением на истеричного майора, сочувствием молодому старлею, которому отбивают любую здравую инициативу и желание связывать свою жизнь с армией. В итоге спустя еще час стрельбы начинаются. Время 13:00, жара плюс 50. Воды нет, ехали изначально до обеда, а теперь оказывается, что мы здесь на целый день плюс ночные стрельбы. В час ночи едем обратно, обезвоженные и голодные. Ели один сухпай на 3-4 мужиков. Только не надо мне заливать про то, что это закаляет и делает нас сильнее. Отсутствие нормального сна, еды и воды только забирает здоровье. Здоровье людей, в уставе которых написано, что они обязаны следить за своим здоровьем, ведь от их здоровья зависит обороноспособность страны. Это не закалка организма, это не что иное, как саботаж собственной армии. Контрактники чаще всего просто забивают на приказы заняться какой-то уборкой, из-за чего косить траву или что-то куда-то бесполезно таскать заставляют срочников. Поэтому срочники выглядят еще более замызганными, а учитывая, что форму им выдают уже поношенную, даже драную, да уж, совсем не похоже на 56-й ДШП, образца 1993-2003. В середине сентября нахожу себе комнату в гостинице за 12 тысяч рублей. Сезон отдыхающих закончился, до следующего сезона можно что-то снять. Май-сентябрь, цены вырастают втрое. Начинается десантная подготовка на допуск к прыжкам. Занимаемся 3 недели, получаем допуск, ждем прыжки. Весь октябрь обещают прыжки, но их так и нет. Всех заставляют сделать 2-компонентные прививки от ковида, так как массово диагностируют ковид в батальоне. Решаю сделать, чтобы не лезть на рожон с командованием. Ковидом я переболел бессимптомно, а после прививки валяюсь с температурой 3 дня. Зарекаюсь делать 2-ю. К слову, через месяц ковид у всех в тестах куда-то чудесным образом исчез, несмотря на то, что многие так и не делали эти прививки. Чудеса. В середине октября начинают выдавать демисезонную и зимнюю форму, но только поношенную и размеров нет. Я отказываюсь получать поношенную форму не по размеру, из-за чего начинается обострение отношений с командованием. Бунтарей тут не любят. После ругани с ротным иду и покупаю себе бушлат. Ротный начинает мстить, пихая в наряды через сутки. Начало ноября. Всех отправляют в принудительный отпуск, так как президент объявил нерабочие дни. Несмотря на то, что у меня еще идет испытательный срок, и основной отпуск мне не положен. Иду в отпуск на 15 суток, но никуда не еду, так как каждые несколько дней обещают прыжки, а программу мне надо сделать. Зарплата 27 тысяч рублей. Под наем оформить почти нереально, сдачу ФИЗО для вновь прибывших контрактников до сих пор никто не проводил. Если еще и не успею сделать 4 прыжка, то весь следующий год зарплата будет 27 тысяч рублей. В Крыму, если при этом нет жилья, это нищета. Надо сдать ФИЗО и сделать прыжки. Через неделю сообщают, что прыжки будут точно. Пишу рапорт о выходе из отпуска, несколько дней проходит впустую. Укладка парашютов. Выясняется, что половина укладывать парашюты не умеет. Укладываемся с утра до 21.00. В 2 ночи выезд на прыжки. Прибываем на площадку для прыжков в 4 ночи. Ночью был минус, ехали в открытых КАМАЗах, все приехали одубевшими от холода. Прыгаем на месте до 9 утра, чтобы хоть как-то согреться. Прилетели вертушки, наконец-то начинаются прыжки. Часов в 11 утра отпрыгали. Мой борт по ошибке выкинули на кладбище. Хорошо, что погода была хорошая, все вырулили, никто не приземлился на крест или чью-нибудь могилу. Едем обратно. На прыжках сломал замок на бушлате, из-за чего ругаюсь с ротным, так как тот требует застегнуть бушлат, у которого сломан замок. После отказа получать поношенную форму у нас особые отношения. Просыпаюсь на следующий день в субботу, у меня температура. Понимаю, что простыл, еду покупать уставную демисезонную зимнюю форму. В поношенной или не по размеру, принципиально не буду ходить как пугало. Воскресенье. По-прежнему температура. В понедельник иду на службу, ругаюсь с ротным, не хочет отпускать в госпиталь. Ухожу в госпиталь, на флюорографии двухстороннее воспаление легких. Лечат, в кавычках, в госпитале. Выхожу из госпиталя, узнаю, что пока я там лежал, была наконец-то сдача ФИЗО, на которой мне поставили 2. Так как командир роты не указал меня в списках больных, и то, что я лежал в госпитале, скрыл. Из этой двойки не видать мне доплаты за ФИЗО на следующий год. Иду к командованию части, добиться правды нереально. Понимаю, что весь этот бардак достал, пишу такую жалобу в Министерство обороны.